Туарога такая трактовка событий ошеломила, как, впрочем, и всех остальных, включая Делию. Справившись с удивлением, в глубине души он посмеивался. Дело житейское. Не впервые власти в лице короля, давшие поначалу маху, попытались срочно подстроиться к ситуации, объявив себя всеведущими и с самого начала изволители видеть прекрасно обо всем знавшими. Зато Делия была вне себя от ярости, вспомнив свои мытарства. И Сварог уже не сомневался, что встреча отца с любящей дочерью пройдет отнюдь не идиллически, если вспомнить, что в жилах обоих течет буйная кровь баргов, не выдохшаяся ничуть за последнюю тысячу лет. Он попытался было мягко втолковать рассвирепевшей принцессе, что положение поневоле обязывает венценосцев изящно маскировать крупные промахи, но Делия, сверкая глазами не хуже пантеры, кипела. Изощренные интриганы, знавшие все наперед, да они ручки целовали этой твари, пока я пряталась в борделе и не знала, буду ли завтра жива. Потом она немного успокоилась и перестала швыряться матросскими словечками. Однако, когда на рассвете на Ренерской границе принцессу встретили выстроившиеся поперек реки, разукрашенные флагами, рассвечивание королевские фрегаты, еще издали сотрясавшие берега пушечной пальбой, и на борт к ним поднялся адмирал Амунд, на Делию вновь накатило. И она держалась с адмиралом так, словно он и был виновником всех ее невзгод. Странно, но адмирала это словно бы нисколечко не удручало. И Сварог частенько ловил на себе совершенно непонятные взгляды старика, то ли пытливые, то ли насмешливые, и порывался поговорить по душам. Но как-то так получалось, что за несколько часов плавания до Равены ни Сварогу, ни Делии не удалось остаться с адмиралом наедине. Вряд ли это было случайностью. Офицеры имели четкие инструкции. Можно и не гадать, кого первого постигнет опала, стоит Делии взойти на трон. Возможно, из-за этой обиды она и держалась столь надменно, гордо воздев голову, ехала впереди, совершенно не обращая внимания на пеструю толпу. И тут Амунд, чуть подхлестнув рыжего солнечного жеребца, оторвался от своих офицеров, проехал меж теткой Чари и Леверлином, поравнялся со Сварогом, теперь их кони шли голова в голову. Украдкой покосившись на безмолвного спутника, Сварог подметил, что на круглой тулье Лагнилатана, прямо под вычурной золотой бляхой, заметно тщательно заделанная кожаной заплаткой круглая дырочка, и спросил не без иронии: «Заветная шляпа, «Верно», — невозмутимо ответил адмирал. «Картечь у Инберколпта. Моряки — люди суеверные, Ваше Величество». «Значит, с вас сняли опалу?» «Я никогда не был в опале», — сказал старик столь же бесстрастно. «Вам приходилось когда-нибудь видеть, как ловят рыбу на свет? На носу лодки разжигают костер, и к нему из ночного мрака плывет рыба, и ее бьют острогой или выхватывают подсачком. Обычно человек, угодивший в опалу, но по-прежнему располагающий верными ему войсками и сторонниками при дворе, становится тем самым костром, на который плывет рыба. Хищная рыба не самая глупая, искренне полагающая, что опальный жаждет мести. Ну, так и бывает. Если опала настоящая, а когда она оказывается мнимой, рыба обречена на острогу». Он жестко усмехнулся. «У короля, скажу вам честно, хватает недостатков, одного среди них нет — излишней доверчивости. Вообще нет доверчивости, и чтобы обмануть его в серьезном деле, потребуется нечто большее, чем старания доморощенных черных магов с их сотканными из вонючего воздуха двойниками». Он повернул голову и уставился на Сварога холодными светло-синими глазами. Разумеется, принцесса ни о чем не подозревала. «Мы не могли рисковать. К тому же опасности для нее не было почти никакой. По двум причинам. Во-первых, всем она нужна была живая. Во-вторых, не хотелось бы сейчас об этом говорить». Сварог смотрел на него и видел, что адмирал не врет, и не мог разобраться в собственных ощущениях, понять, чего там больше — разочарования или злости. Пожалуй, злости, потому что разочаровываться вроде бы не в чем. и не в ком.